Помнишь, Курдоме не привела земля, розовая ванна, белая петля. День как суицид, ночь как паранойя. Lost generation, блядь, generation, бля. Lost generation, блядь, generation, бля. Lost generation, блядь, generation, бля. Я врублю нирвану, посмотрю окно. Вся кругом хуёво, вся кругом говно. Все людишки злые, ах вы тупые. Lost generation, yo, generation, yo. Lost generation, yo, generation, yo. Lost generation, yo, generation, yo. Толковая гавань, телефон хтань. Тише шаг по жизни, решительно за грань. Грязный суицид, тёплый кадурка. Lost generation, срань, generation, срань. Lost generation, срань, generation, срань. Lost generation, срань, generation, срань. Умерших в дурдоме не привела земля. Розовая ванна, белая петля. Плавится рассвет.